как положено, фейерверку, не обжигающим, но эффективным. Так появлялись уморительные интермедии к двум веронцам Шекспира или знаменитая сцена вранья в «Летучей мыши». Но как было миновать девальвацию? Да, сокрушался Зиновий Герд, обыски и аресты, и ссылки сделали свое подлое дело. В самом крупном сатирическом драматурге страны навсегда отбили охоту не то что разрабатывать, притрагиваться к редкостному своему дару, как к воспаленному нерву. Бесстрашного насмешника заставили развлекать публику каламбурами, ни на что не намекающими ни простому советскому человеку, ни тем более властям ничем не грозящими. Но дар есть дар, и вкус есть вкус. Звучит обнадеживающе, но в чем видит Герд сам мастер смешного отдельность, ту самую штучность, в которой дышит дар и непоколебимый вкус? Вот примеры непоколебимости. В каком-то спектакле Леонида Утесова «Я царь Соломон, сын Давида». «Очень приятно, Соломон Давидович». В другом про империалистов. Америка выводит свои войска. Откуда-то из какой-то колонии, не помню. Тут ведь как понимать. Когда выводят пятна, их становится меньше. Когда выводят цыплят, эрдмановская, нет. Это уровень Виктора Ардова или Владимира Полякова, заурядно-крокодильский. Как видно, гипнотизировало само великое имя Эрдман, заставляя шелуху принимать за перлы. Надежда Яковлевна Мандельштам, как помним, сказавши, «Самоубийца — это пьеса о том, почему мы остались жить», хотя все толкало нас на самоубийство. Заключила, что автор комедии для себя самого сделал иной выбор. Самоубийственный не для плоти, для духа. А сам Эрдман обрек себя на безмолвие, лишь бы сохранить жизнь. Изредка он, вспоминает она же, наклонялся ко мне и сообщал сюжет только что задуманной пьесы, которую он заранее решил не писать. Одна из ненаписанных пьес строилась на смене обычного и казенного языков. В какой момент служащий, отсидевший положенное число часов в учреждении, сменяет казенные слова, мысли и чувства на обычные, общечеловеческие. Так вот, сам Николай Робертович отказался вести такую двойную жизнь, только не тем жертвенным образом, какой предпочел муж Надежды Яковлевны. «Вы не даете мне жить жизнью первой и настоящей, так пусть же будет одна лишь вторая». Казенная или полуказенная, впрочем, с домашними радостями, коньячок, любимый бега и право самому презирать то, что пишешь. Артист Сергей Юрский вспоминает, как впервые встретился с Эрдманом. Он был приглашен в Таллин на кинопробу, но прежде с ним захотел познакомиться автор сценария. Юрский спустился в эрдмановский люкс. Николай Робертович сидел в пижаме в гостиной своего номера и неспешно открывал бутылку коньяка. Было 9:00 утра. Эрдман сказал: «С приездом!» И я сразу подумал о Гарине, о его манере говорить. Эрдман продолжал: мы сейчас выпьем за ваш приезд. Спасибо большое, но у меня проба в 12, чинно сказал я. У вас не будет пробы, вам не надо в этом фильме сниматься. Почему? Меня же вызвали. Нет, не надо сниматься, сценарий плохой. У меня глаза полезли на лоб от удивления. Я, видите ли, знал вашего отца. Он был очень порядочным человеком по отношению ко мне. Вот и я хочу оказаться порядочным по отношению к вам. Пробоваться не надо и сниматься не надо. Сценарий я знаю, я его сам написал. Вам возьмут обратный билет на вечер. Сейчас мы выпьем коньячку, а потом я познакомлю вас с некоторыми ресторанами этого замечательного города. История обаятельная, но какой это в сущности ужас писать что угодно и в компании с кем угодно. Не только с Михаилом Вольпиным, истинным другом и талантливым человеком, который всегда понимал разницу между собою и Колей. Нет, о Бердмане, как о соавторе, получили возможность писать мемуары ничтожные паденщики вроде Клементия Минца или Якова Зискинда. Автор самоубийцы совершил самоубийство. Больше того, оказался заживо погребен. Вениамин Смехов рассказывает, как его знакомые отсиденты, выйдя в 50-е годы из лагерей и немногим позже услыхав имя Эрдмана в связи с Таганкой, не поверили своему слуху. «Постой, какой Эрдман? Сын того Эрдмана, Мирхольдовского, или внук?» «Нет, он сам, Николай Робертович». «Минуточку, это полная чепуха. Во-первых, его расстреляли до войны. А во-вторых, ты сошел с ума. Какой Эрдман? Ему же 100 лет». Он же был с Есениным, с Маяковским, с Луначарским. Все правильно, и вы его завтра увидите с Любимовым на премьере. Забвение не стало бы меньшим, если б знакомые Смехова не сидели в лагере и имели возможность видеть кинокартины «Спортивная честь» или «Здравствуй, Москва». Самоубийца и самоубийство. Чтобы быть каламбуром, это слишком трагично. Чтобы быть метафорой, слишком реально. Была бы метафора, если б мы говорили не о писателе. «В какой момент, — спрашивает вдова Мандельштама, — человек страны советов, переходит из одной сферы слова и мысли в другую. В какой переломный, поистине пограничный момент? В своей судьбе Эрдман это от нас утаил, но зато в смешной комедии «Самоубийца» он запечатлел этот трагический переход. Попробуйте расхохотаться, слушая монолог Подсекальникова, который заполучил револьвер, для него не бутафорский. Предположим, вы берете и вставляете дуло в рот. Вставили, и как только вы вставили, возникает секунда. Подойдемте к секунде по-философски. Что такое секунда? Тик-так, да, тик-так. И стоит между тиком и таком стена. Да, стена, то есть дуло револьвера, понимаете? Так вот, дуло, здесь тик, здесь так. И вот тик, молодой человек, это еще все. А вот так, молодой человек, это уже ничего.